Я обрадовался. Лиза вздохнула, опять поцеловала меня в щеку и ушла. Когда за ней закрылась дверь, меня охватило такое отчаяние, что захотелось умереть. Я понял, что по-прежнему нет, больше люблю ее. Будет ласковый дождь. Глава 10. Ты теперь не солдат. Утром, сразу после обхода врача, пришел Абакумов. Вот кто меня любил больше всех, Алексей Харитонович. Он судорожно обнял меня. Сыночек! Мы оба растроганно смотрели друг на друга. За это время, что я его не видел, Абакумов снова потерял обретенную жизнерадостность. Но он не жаловался, был молчалив и полон сочувствия. Рассказал, что подыскивает себе работу. «Даже если бы Казаков вас уволил, чего без основания делать не имеет права», — возмутился я. «Сплата он не может вас согнать, у вас же собственный дом». Я поразился прозорливости Ангелины Ефимовны, настоявшей на копчей. «Это так, спасибо, профессорше», — согласился Абакумов. «Можно, конечно, в случае чего и на руднике найти работу. Работай, меня не удивишь. Мы ко всему привычны». «Он не придирается к вам?» — спросил я. «Евгений Михайлович-то?» «Нет, вроде бы как не придирается. Ему слово-то мне сказать зазорно. Брезгует он мной. Это ведь не Дмитрий Николаевич». Гарри Боцманов принес мой любимый пирог. Он меня просто заговорил. «Думай уезжать, милый Коля. Ты и сам знаешь, что я прирожденный моряк. И фамилия морская — Боцманов. Какой-то прапрадед был Боцман во славу русского флота. Может, при Петре Великом жил и трудился на его кораблях. Мне рассказывал такое мой дедушка. Ну, а я морской кок по призванию. Мне на одном месте сидеть никак невозможно. Если бы я тогда не проворовался, разве я попал бы на это плато? Да, но теперь-то зачем приехал? Охмурил меня твой отец, профессор Черкасов, а сам взял, да в Антарктиду подался. А Гарри ему не нужен. Разве бы я не мог работать поваром в Антарктиде? Вот я и решил. Увольняюсь». «Да еще при таком начальничке работать, как этот психованный Женечка, ни за что! Помяни мое слово! Будет наплата смертоубийства! Я не я, если Алексей Харитонович не пристукнет его за дочку! Ведь даже постороннему человеку видно, что Женечка воспылал страстью кое-кому!» «Что ты говоришь?» — недовольно пробормотал я. «Есть у меня друзья на китобое!» Продолжал, как ни в чем не бывало, Гарри. «Их не кок, просто сухопутная крыса. Добавки жалеет лишний раз плеснуть моряку. И скучный такой, словно нафталином его посыпали. Этот нафталинный кок хочет осесть в Одессе. Но раз так, вся команда спит и видит снова заполучить к себе Гарри Боцманова. Будешь мне писать на китобойное судно? Буду, если не забудешь прислать адрес». «Это намек на то, что в прошлый раз забыл. Тогда же ты был маленький, о чем бы я тебе писал? А теперь ты взрослый, умный человек. Не совсем, положим, умный. Я бы лучше тысячу раз кукарекнул. Черт с ним, лучше кукарекать, чем потом лежать и кашлять. Разве не так?» «Может и так. Но я лучше бы умер, чем стал терпеть издевательства какого-то подонка». Понимаю тебя, браток. Со мной было нечто подобное, когда я плавал на морском коте». Гарри так и не рассказал свою историю. Вошла Зинаида Владимировна, пощупала пульс и нашла, что на сегодня посещений хватит. Уходя, Гарри шепнул мне: «Насчет Лизы ты, браток, не бойся. 100 пар глаз за ней доглядывают. Ничего плохого с ней не случится. Я еще погуляю на вашей свадьбе, если, конечно, пригласите, если я не буду в это время в далеком плавании. Поправляйся, Коля». После него стало тихо и тоскливо. В соседней палате сестра звенела пузырьками –